Но управляющий отвернулся, едва Грегор заговорил. И, надувшись, глядела на него только поверх плеча, которое непрестанно дергалось. И во время речи Грегора он ни секунды не стоял на месте, а удалялся, не спуская с Грегора глаз, к двери. Удалялся, однако, очень медленно, словно какой-то тайный запрет не позволял ему покидать комнату. Он был уже в передней, и, глядя на то, как неожиданно резко он сделал последний шаг из гостиной, можно было подумать, что он только что обжег себе ступню. А в передней он протянул правую руку к лестнице, словно там его ждало прямо-таки неземное блаженство. Грегор понимал, что он ни в коем случае не должен отпускать управляющего в таком настроении, если не хочет поставить под удар свое положение в фирме. Родители не сознавали всего этого так ясно. С годами они привыкли думать, что в этой фирме Грегор устроился на всю жизнь. А свалившиеся на них сейчас заботы и вовсе лишили их проницательности. Но Грегор этой проницательностью обладал. Управляющего нужно было задержать, успокоить, убедить и, в конце концов, расположить в свою пользу. Ведь от этого зависела будущность Грегора и его семьи. Ах, если бы сестра не ушла. Она умна. Она плакала уже тогда, когда Грегор еще спокойно лежал на спине. И, конечно же, управляющий, этот дамский угодник, повиновался бы ей. Она закрыла бы входную дверь и своими уговорами рассеяла бы его страхи. Но сестра-то как раз и ушла. Грегор должен был действовать сам. И не подумав, что совсем еще не знает теперешних своих возможностей передвижения, не подумав и о том, что его речь, возможно, и даже вероятнее всего, снова осталась непонятой, он покинул створку дверей, пробрался через проход, хотел было направиться к управляющему, который, выйдя уже на площадку, смешно схватился обеими руками за перила, но тут же, ища опоры, со слабым криком упал на все свои лапки. Как только это случилось, телу его впервые за это утро стало удобно. Под лапками была твердая почва. Они, как он к радости своей отметил, отлично его слушались. Даже сами стремились перенести его туда, куда он хотел. И он уже решил, что вот-вот все его муки окончательно прекратятся. Но в тот самый миг, когда он покачивался от толчка, лежа на полу неподалеку от своей матери, как раз напротив нее, мать, которая, казалось, совсем оцепенела, вскочила вдруг на ноги, широко развела руки, растопырила пальцы, закричала: «Помогите, помогите, ради Бога!» Склонила голову, как будто хотела получше разглядеть Грегора. Однако вместо этого бессмысленно отбежала назад. Забыла, что позади нее стоит накрытый стол. Достигнув его, она, словно по рассеянности, поспешно на него села и, кажется, совсем не заметила, что рядом с ней из-за прокинутого большого кофейника хлещет на ковер кофе.